Иначе говоря, Герт Вегерт — самый подходящий сторож. Женские прелести на нее не подействуют, а в случае чего она заложника пристрелит, не моргнув глазом. Юсуфу Захре они бы охрану не доверили, но если там будет Вегерт, как по-вашему, где теперь находится эта дама? Скорее всего, у себя в отеле, да. Да, я тоже так думаю, усмехнулся Перен. Мы должны были прежде всего покончить с Ля Камолой, чтобы там, в Темезе, эти не всполошились. Но теперь об этом беспокоиться нечего. Мы не знаем, каким образом они поддерживали связь. Если у них были назначены условленные часы, то молчание судовой радиостанции может их напугать. Так что мы должны опередить их. Но мы не можем просто прилететь туда на вертолете и атаковать отель. Прежде чем мы возьмем отель приступом, доктора Торчинскую, если она там, успеют ликвидировать. А вы не могли бы попробовать нейтрализовать Вегерт? Суриц утверждал, что у вас с ней завязался определенный контакт. Остальное — это уже наше дело. Винтер молчал. Смотрел на этого невысокого, излучающего энергию человека, который несколько минут назад спрыгнул с борта катера на этот заброшенный пляж и сходу взял на себя руководство вместо Сурица. Это было жестоко. Это было бесчеловечно. Никто не опечалился, никто слезы не пролил, будто и не был принесен в жертву человек на палубе Ля Камолы. Операция продолжалась. Им не терпелось пустить в ход очередную фигуру. Его, Винтера. И такой же абстрактной фигурой была для них Генрика. Им нужен успех. Нужно выловить остатки банды, а те или иные жертвы заранее планировались и списывались с обеих сторон. «В принципе, да», — безразлично сказал он. «Возможно, мне это удалось бы осуществить. Да, там из-за это 60 километров. Мы там будем через 2 часа. Сомневаюсь, чтобы сеанс связи был у них ранним утром. Пока что они не должны встревожиться. Но мне нужна машина, моя машина, чтобы все было достоверно. Я должен приехать в отель, как обычно. Ну, это мы устроим», — сказал Боукилика. «Мы полетим в Габес и пригоним вашу машину в Матмату. А от Матматы до Тамазрета всего 15 километров. Ну так летите», — приказал Перен. Двое мужчин подхватили Винтера под руки и потащили вверх по обрыву. Ему было все равно, куда его волокут. Если бы не эти руки, он просто лег бы и лежал. Продолжать гонку не было никакого смысла. Генрика мертва. Они гонятся за призраком. Возможно, Герман действительно что-то знал, а может, просто пытался спасти свою шкуру. Нордическая хитрость. Он мешком свалился на заднее сиденье. Грязный, помятый драндулет с багажником на крыше, груженным овощами, зеленщики. Теперь им не было нужды притворяться. Внутрь протиснулись еще 4. Они бросили на пол автоматы. Над морем всходило солнце.